Глава 10. Восприятие времени Артема было многократно ускорено, отчего ему казалось, что все вокруг замедлились, но не копье, летящее на них. Оно сияло серебряным цветом и грозило пробить грудь Чёва. Сперва король подумал оттолкнуть подчиненного, но позади него Тифа. Мысленно выругавшись, парень активировал каменный щит, а за ним рывок. Не сводя взгляда с копья, Артем приметился и выставил щит под углом. Миг спустя заряженное электричеством копье лупануло по щиту, и лишь благодаря высокой силе король смог удержать его. Копье выбило искры и проскользило по щиту, уходя в сторону от Чёва, пробивая толстую стену. «Чёв, стену!» — выкрикнул парень, деактивировав ТП. Чёв, едва заметившись, что произошло, послушно выполнил приказ, и в дверном проеме появилась стена из огня. Вот только просуществует она лишь 2 минуты. «Двери!» — приказал парень и подскочил к ближайшей двери, сбивая замок. За дверьми находились склады, и, возможно, что-то там могло бы помочь в сражении, но времени проверять содержимое совершенно не было. Но главное — это помещение, в которых можно укрыться от копья. Громко подумав о Лене, чтобы она точно услышала его мысли, попросил ее быть осторожнее, но на всякий случай послал одну из мышей. Сам же спрятался в складе, осторожно выглядывая. Так же поступили Чёв с Тифой, ну и вторым мышем. И вдруг сквозь пламя вылетает еще одно копье, а за ним и стрелы, благо мышь успел нырнуть в люк и скрыться на нижней палубе. Сперва копье с грохотом вонзилось в стену над люком, а затем стрелы облепили пол. Некоторые из них поразили трупы своих же товарищей, отчего количество крови на полу стало стремительно увеличиваться. «А-а-а!» — вскрикнула Тифа, имитируя, что в нее попали. Артем же развоплотил броню и, положив щит с мечом у двери, выхватил пистолет. Перезарядил его и проверил, сколько осталось боеприпасов, а их было 4 магазина. Вроде бы много, а в то же время и не очень. Обычные бойцы работорговцев не сказать, что были сильными, а вот в том большом помещении, за стеной огня, помимо зеленых, Артем приметил с десяток выглядящих весьма грозно. «Что будем делать?» — тихо спросил здоровяк. «Держимся и ждем, когда Лена с остальными верну...» Не успел король договорить, как вновь стрелы и копье. «Король!» — раздался мышиный голос. «Позвольте мне с братом забраться на палубу!» «Если она сейчас пуста, мы сможем навести хаос и отвлечь врага». «Не помрете?» «Если разрешите использовать монеты, то справимся». Грапи вынул из кармана горсть монет, собранных с поля боя. «Тратьте столько, сколько считаете нужным. Если этого мало, возьми у Кайла». Король кивнул и вновь кинул взгляд на огонь. Стена скоро потухнет. «Тогда мы не будем экономить». Мышь упал на четвереньки и помчался к люку. Успел он как раз до очередного залпа. А сразу после него из люка показалась голова Лены. «Оставайтесь в той комнате, будете прикрывать». В ответ король получил кивок, и девушка ловко выбралась из люка. А еще попыталась вырвать копье из стены, но не вышло. Глубоко вошло. Сереброволосая встала справа от двери в коридор, оставшись в комнате с люком, а черноволосая, появившаяся за ней, слева. За девушками вылез грозный на вид мужчина. Выглядел он паршиво, но уже куда лучше. Было видно, что он получил какое-никакое лечение, ну и монетками подкрепился. Быстро оглядевшись, мужчина легко вырвал копье из стены и кинулся вперед. Подхватив пару трупов, он укрылся в одном из складов и принялся снаряжаться. Все же лучше сражаться в паршивой броне, чем в рваной одежде. После него из люка выскочило еще 3 мужчин, и они поступили так же. Но тут стена огня спала, и Артем, выглянув из двери, открыл огонь. Зеленый с копьем, к сожалению, среагировал мгновенно и ушел с линии стрельбы, а вот парочка лучников нет. Не сказать, что парень хорошо стрелял из пистолета, но благодаря навыку траектория полета и высокой силе целиться стало куда проще. Да и отдача ощущалась куда слабее. Одно плохо, навык сильно перегружал как мозг, так и тело, а еще магические силы улетали с огромной скоростью. Благо имелись монеты, причем в обильном количестве. Навык «Траектория полета» получил 1 опыта. Прозвучало 4 одиночных выстрела, появилось 2 системных сообщения, а за ними крики раненых. После чего пришлось отключить ТП. Но сразу после этого огненный шар залетел в помещение врага и раздался взрыв. Следом Кристина выпустила две водяные пули, но попала ли в кого, она не знала. «Лен, подними брошенное оружие к потолку, и когда они попрут, а они попрут, бей сверху». Мысленно передал король и увидел кивок в знак подтверждения, что его услышали. Мечи, копья да стрелы начали подниматься к потолку, но не все сразу. Постепенно. Все же сила Лены имела немало ограничений. И буквально через пару секунд в коридор повалила пехота врага. Причем не обычное пушечное мясо, а элита. У них и броня лучше, и выглядели они грознее. Выставив вперед круглые щиты, пять мощных здоровяков с яростным криком помчались по коридору. А за ними еще тяжеловесы, и уже за ними остальная пехота. Огненный шар принца Нурана помчался к ним, но ударился о какой-то барьер и взорвался. А из-за спин работорговцев вылетело семь томагавков, пылающих огнем. Они крутились словно бумеранги и грозились взорваться. Лена попыталась их остановить, но она и так была на пределе. Но вдруг из открытого склада выскочил рыцарь, один из спасенных, тот с грозным лицом. Одет он был абы как, но в руках держал прямоугольный щит и метательное копье зеленого. Мужчина активировал какой-то навык, отчего из щита вышла энергетическая волна и все томагавки отбросила назад. Но так лишь показалось. На самом деле они просто изменили направление полета на противоположное, взрываясь в задних рядах противника. Миг спустя мечи, стрелы и копья, что были прикреплены к потолку, на большой скорости обрушились на воинов. И будто этого было мало, выскочил Артем и открыл огонь из пистолета, целясь в лица и глаза. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 6 ЕЖ. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 7 ЕЖ. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 5 ЕЖ. Опустошив магазин, парень смог убить троих и одного ранить. А пока он перезаряжался, Чов с Тифой, активировав рывок, кинулись в атаку, а за ними все 4 рыцаря. Правда, рывка у них не было, поэтому сперва в бой ворвались оба Норф. И мне пора. Парень убрал пистолет и, активировав медальон на груди, облачился в доспехи. Вскоре они ворвались в просторное помещение спереди и завязался тяжелый бой. Однако зеленых там не обнаружили. Тем временем, снаружи корабля. Две белые мыши карабкались по прочному корпусу корабля, вбивая в него свои короткие клинки. Ветер им совсем не мешал, так как они сами владели этой стихией. Но магической силы на защиту от ветра уходило немало. Братья Оруб и Отор взбирались с разных сторон, поэтому даже не видели друг друга, но знали, что у каждого из них все хорошо. Они, можно сказать, чувствовали друг друга. А пока они карабкались, Кайла летела перед кораблем. Она не давала врагам расслабиться, периодически метая в них свои огненные шары и совершая различные пакости. К примеру, баллисту врага уже не осталось. Враг уже знал, что противник вторгся на судно, поэтому девушка-кошка не боялась показать пустую палубу своего маленького судна. «Да когда у этой твари закончится мана?» — выругался один из магов ветра. Он уже устал отражать эти огненные шары. Да и не только он. С ним было еще двое, а также десяток лучников и щитоносцев как охрана. Все на палубе были отвлечены Кайлой, даже наблюдатели за небом, что находились в задней части корабля. Поэтому они и не заметили, как слева и справа на палубу залезли белые мыши в кожаной броне. Братья кивнули друг другу и, выбрав цели, бесшумно двинулись к ним. Их мягкие лапки совершенно не издавали звука. В задней части палубы находилось всего 3 человека. У каждого было что-то вроде подзорной трубы. Облачены они в кожаную броню, с поясов свисали мечи, за спинами виднелись луки. А вот стрел не было. Но их можно было взять из бочек, что расставлены по палубе. «Поймать бы эту сисестую, связать, а потом несколько дней подряд мстить за павших братьев!» — ругался мужчина. Он стоял в центре, а остальные по бокам от него, примерно в 3 метрах. «Чего затихли? Или не согласны со мной?» Он повернул голову, чтобы посмотреть, почему молчат его товарищи, но увидел лишь белую мышь и клинок, что миг спустя вонзился ему в горло. Мертвое тело было подхвачено и аккуратно уложено, после чего мыши осмотрелись. Они подошли к краю задней части судна, что выше передней. Штурвала там не было, как и на всей палубе. Он мог находиться внутри, но грапи не были уверены. Они мало что знают о подобных кораблях. «Если нападем, нас убьют», — подметил Белый, смотря на магов. «Скорее всего», — ответил брат и посмотрел на край корабля. «Мы можем атаковать с флангов. Или убить магов и убежать. Если будем действовать быстро, то спрячемся под воздушными мешками». «Без магов, да, злой и большой кошке будет куда проще», — кивнул брат. «Тогда действуем!» Мыши разбежались в разные стороны и, остановившись у самого края, достали свои духовые трубки. Но на этот раз использовали иной яд — бешенство. Он работает лишь на тех, у кого характеристика живучесть невелика и естественный иммунитет не сильно выше нормы. Можно, конечно, разработать более сильную версию яда, но после эвакуации с родного осколка с ингредиентами у грапи все стало весьма плохо. «Ай!» — воскликнул один из магов и схватился за зад. «Это еще что за фигня?» Он вытащил из задницы маленький дротик и уставился на него. А зрачки его стремительно увеличивались. В этот момент ему что-то говорили, спрашивали, суетились, но маг уже ничего не слышал, точнее, он не распознавал голоса. Казалось, будто вокруг монстры. «Кто вы? Не ешьте меня! Нет!» — прокричал маг, отмахиваясь посохом. Он попятился назад, придя в ужас от жутких чудовищ, окружающих его. «Я не дам сожрать себя!» — выкрикнул он и, наведя посох на трех монстров по правую руку от себя, попросту сдул их с корабля. Чудовища рассвирепели и набросились на него, тут же повалив, а тот визжал и вопил. Ему казалось, будто эти твари едят его плоть. Вот только... «Да что с ним?» — выругался боец, держащий мага за руки. «Это после дротика! Кто-то его отравил!» — выкрикнул второй, прижимающий его к полу. «Никого! Но здесь трупы!» — раздался крик задней части корабля. «А-а-а! Твари! Монстры!» — вопили все три мага. Но вдруг два воина резко начали вопить, будто их режут. «Да откуда нас атакуют?» — недоумевали бойцы, выставив щиты и осматриваясь по сторонам. Но тут раздался взрыв. Кайла выпустила огненный шар и двух воинов сбросила за борт, а маг освободился. Он тут же выпустил ветер, выбрасывая за борт ближайшего к себе противника. «Черт! Вырубаем этих психов и уходим внутрь корабля!» — кто-то выкрикнул, но вдруг почувствовал укол в шею. Повернув голову влево, он увидел мышиную голову, выглядывающую из-за борта. «Твари!» К сожалению, для человека этот яд был убийственным, и действовал он быстро. Мужчина рухнул, а на палубе началась вакханалия. Кайла с озорством и хохотом забрасывала врага огненными шарами, а порой и ветром била. Но долго это не могло продолжаться, так как крики услышали, и на палубу сбежалась куча народу, включая зеленого с копьями. Увидев его, Кайла ойкнула и тут же нырнула судном под вражеское и спряталась. Бойцы быстро навели на палубе порядок. К сожалению, один маг выбросился за борт, спасаясь от чудищ. Второго сильно ударили и вместо оглушить малость убили. А третьего связали по рукам и ногам. «Это все крысы!» — выругался Зеленый. Мышцы воина напряглись, а грозное лицо выражало гнев. Он подскочил к левому борту с копьем наготове, но ничего не обнаружил. С правого борта тоже было пусто, как и сзади, и спереди. Он все обыскал, но никого. Мышки же спокойно прятались под воздушными мешками, переводили дух и лакомились монетками. Некоторое время назад, на нижних палубах, Артем с отрядом ураганом пронеслись по палубе, что оказалось жилой зоной. Немало врагов решило попрятаться, но Лена всех вычислила, засады, а также намерение ударить в тыл, сыграли с врагом злую шутку. Более 20 бойцов пали бесславной смертью. Также стоило отметить, что древесина корабля практически не горела. Даже если поджечь, она почти не дымила и быстро тухла. Поэтому пожаров не произошло, даже несмотря на обильное использование магии огня. Во всяком случае, люди зачистили всю палубу и сейчас находились перед люком на следующую. «Их там много, и у них маг», — сообщила Лена. Враг расположился прямо над люком, и собрали они своих сильнейших воинов. «Сунемся, умрем», — добавил Чов. «Мы готовы пойти на прорыв», заявил грозный рыцарь дома Геммерс и посмотрел на короля решительным взглядом. Но если мы все умрем, прошу, позаботьтесь о госпоже. Нет смысла в прорыве. У меня есть идея получше. На лице короля появилась коварная улыбка, и он поспешил вниз. Благо, Кайла уже вернулась под дыру, но потребовалась помощь Лены. А затем и Чова, чтобы дотащить тяжелое оборудование. Оттащили они генератор да болгарку. «Что это? Магическое устройство?» — удивился один из рыцарей. «Можно и так сказать», — кивнул король. «А теперь надо набросать ящиков под люком, чтобы никто не пролез. А еще...» Люди не совсем поняли смысла, но подчинились, а пока они это делали, Лена помогала парню с выбором места, но вдруг зашла на один из складов. «За этой стеной наши грапи», — заявила она, потрогав плотный корпус корабля. «Хм, это идея. Давай-ка поможем мышонку». Парень заулыбался своим мыслям и вскоре начал резать стену, но не прямо напротив грапи, а рядом. И вот... «Господин, спасибо!» Обрадовался мышь, протиснувшись в небольшую дыру. «Мы с братом убили двух магов. Еще один без сознания». «Отлично. У меня есть идея. Вот в чем она заключается». Пока переносили генератор в другой склад, парень рассказал о своей идее. «Они проделают дыры по всей палубе, и туда смогут пролезть лишь мыши. Так они получат возможность вылезать откуда угодно и пакостить. Но сперва он сделает одну большую дыру, куда пролезет Чов с рыцарями, и Лена поможет ему с этим. Нужно было найти помещение, где никого нет, и достаточно большое, чтобы укрепиться там. И нашлось оно в конце судна. Там находились двигатель и система управления. Грубо говоря, из того помещения включался пропеллер в хвосте судна, а также разогревался воздух, поступающий в воздушные мешки. Но там был механик. Ты можешь его устранить? Не знаю. Мне тяжело вслепую нащупать что-то, что может убить его. А чтобы потом попасть, еще тяжелее. Девушка виновато посмотрела на парня, а тот заулыбался. Ты ведь можешь подглядывать. Можешь посмотреть глазами механика? Да. А теперь его глазами найди гаечный ключ или что-нибудь подобное и запусти ему в лоб. Девушка расширила глаза от удивления и... Получилось. Почему я сама не догадалась? Пробормотала ошарашенная красотка. Сможешь их всех так поубивать? С надеждой во взгляде поинтересовался парень, но, конечно же, получил отказ. Смотреть могу лишь глазами слабых, и то много сил уходит, а взаимодействие через них с объектами — это сущий кошмар. Девушка закинула в рот монетку, после чего еще две. Все упирается в количество монет. Понял, тогда нет смысла. Начинаем. Парень врубил пилу и принялся пилить, а Лена мониторила ситуацию. Никто пока не обнаружил их, да и шумно было в помещении. Все же реактор судна или что-то наподобие работало весьма громко. Из-за пробоин в воздушных мешках из них постепенно выходил воздух, и приходилось его восполнять, отчего реактор и грохотал. К концу распила подоспели рыцари Снорф, они закончили баррикадировать люк и были готовы к сражению. «Тут нужно быть осторожными, не хотелось бы, чтобы корабль упал в море», — подметил король, оказавшись в двигательном отсеке. «Механик, если что, жив, я его лишь оглушила», — подметила Лена, указывая на тело метрах в десяти. Молодой мужчина был вымазан машинным маслом и лежал на полу, а рядом лужица крови. «Хорошо, тогда свяжем его и подлечим». Король быстро осмотрелся. Помещение немаленькое и выглядело интересно. Тут имелись цистерны с водой, древесный уголь, который нужно подкидывать в большую печь, ну и трубы всякие. Поэтому две трети помещения были непроходимы, а вот большая металлическая дверь порадовала. Она закрывалась изнутри. Но также имелся дверной замок, и через замочную скважину парень увидел не очень длинный коридор. Там было две двери по бокам и одна в конце, и никого из врагов. По крайней мере, их не видели. Отдав Тифе и Лене команду идти и делать дыры для мышей, парень, облаченный в доспехи, открыл дверь. Он кинул взгляд на своих бойцов и пошел вперед. Их ждет бой, тяжелый и, вероятно, финальный.